Глава 27. Найти заблудшего. Юмика. Тени шли за мной по пятам. Я и сама уже не понимала, сколько времени блуждаю в темных закоулках души Тацуми. Мрачные бесформенные сущности преследовали меня по узким коридорам и пустым комнатам. Кто они, трудно было сказать. Их очертания смутно напоминали человеческие. Они отдаленно походили на самураев и шиноби. Может, они явились по приказу Хакаэмона? Может, то были страхи и сожаления от Тацуми, те части его «я», которые он потерял? Не только тени не желали оставить меня в покое. Гнетущее присутствие Хакаэмона отчетливо ощущалось в стенах замка, оплетенного алыми лозами, и с каждым мигом он подбирался все ближе. Его ледяное веселье сочилось сквозь стены. Он терпеливо искал меня, знал, что в конце концов наши пути пересекутся. Не могу же я вечно от него прятаться. Пару раз я чувствовала, что он совсем рядом, может, даже в соседнем коридоре, и нас разделяет всего несколько стен, тонких, как бумага. Я чувствовала, как содрогается под его шагами пол, как дрожит воздух, но упрямо продолжала путь неведомо куда, следуя за слабым пульсом, будто за светом маяка. «Еще глубже». И, наконец, по прошествии нескольких минут, а может и вечности, я добралась до последнего коридора. Пути назад уже не было. Передо мной убегала вниз, в непроглядную тьму, деревянная лестница. Я встала у верхней ступеньки, закрыла глаза и прислушалась, снова уловив слабое биение жизни где-то глубоко. Призвав маленький шарик лисьего пламени, я начала спускаться. Казалось, я пробралась в самые недра земли, а может, в дальний угол души. Оставив позади последнюю ступеньку, я зашла в просторную комнату. Стены и пол были вытесаны из камня, потолок поддерживали толстые деревянные балки. Вдоль стен и колонн зловеще мерцали факелы, отбрасывая тени на тюремные камеры, обустроенные по периметру зала. Толстые железные прутья, ржавые и очень старые с виду, были вделаны прямо в камень. Ни дверей, ни скважин для ключа видно не было. Из первой камеры донесся тихий стон, и у меня ёкнуло сердце. «Тацуми, ты здесь?» Не выпуская шар лисьего пламени, я подошла к решетке, заглянула внутрь и ахнула. У дальней стены, обхватив прижатые к груди колени, сидел мальчик. Я просунула руку между прутьев, и свет пламени упал на ребенка. Фиолетовые глаза мальчика поблескивали в темноте. Темные волосы падали на лицо. «Тацуми!» Позвала я, и мальчик поднял голову. Взгляд его больших, заплаканных глаз задержался на мне, но он, казалось, смотрел куда-то сквозь. «Не могу, сенсей», — прошептал малыш Тацуми. «Мне страшно. Этот голос, он постоянно звучит в голове, постоянно шепчет. Я не могу его заглушить. Учитель Итира... «Прошу, отпустите меня домой!» «Учитель Итира? Сенсей Тацуми?» Я вспомнила человека с холодным, равнодушным взглядом. Представила, как он неподвижно стоит над Тацуми, невозмутимо слушает его слезные мольбы и невольно сжала зубы. «Тацуми, Итира-сан переживал за тебя, просто не мог этого показать!» «Пожалуйста, сделайте так, чтобы это закончилось», — прошептал мальчик, свернувшись в комочек. «Пусть все пройдет. Мне страшно. Я больше не могу». Видение дрогнуло и исчезло. Я потрясенно уставилась на опустевшую камеру. «Это не Тацуми», — с изумлением подумала я, отшатнувшись от решетки. «Точнее, не настоящий Тацуми. Возможно, это воспоминание, которое он похоронил в глубинах памяти, подавленное чувство». Мне вспомнились слова Хакаимона, сказанные им будто целую вечность назад, когда он поработил убийцу демонов. «Ты его отвлекаешь, заставляешь испытывать чувства, заставляешь думать о том, кто он такой и чего хочет. Именно это мне и требовалось». И, наконец, финальный, смертельный удар. «Последние его мысли перед тем, как утратить надо мной контроль, были о тебе». Я содрогнулась. Теперь стало понятно, почему Тацуми всегда был так холоден, немногословен, отстранен и ни с кем не сближался. Почему он подавлял боль, страх, злость, скорбь. Вовсе не потому, что был бездушным убийцей, а чтобы сохранять контроль над Они, захватившим его сознание. Если Хакаемона не обманул, и я стала причиной, по которой он вырвался из меча, то именно я должна загнать его обратно и захлопнуть дверь, чтобы он уже не мог вернуться и принести с собой страдания. Вот только до битвы с Хакаемона надо найти Тацуми и сказать, что мне очень жаль, что я вовсе не хотела, чтобы все так вышло. Если я проиграю, если первый Они окажется сильнее, Тацуми хотя бы будет знать, что я свое слово сдержала, что на свете есть те, кому он дорог, те, кто хочет его спасти вовсе не потому, что он оружие или пешка в чьей-то бесконечной игре. Я увидела под ледяной маской убийцы демонов лицо того самого мальчика. И именно его хотела уберечь от гибели. И тут меня словно обухом ударило. Я поняла, что если смогу снова заточить Хакаемона в Камигароши, то уже никогда не увижу того самого мальчика. Ведь когда твое сердце и душу так и норовит поработить разгневанный своенравный демон, уже не до минутных слабостей. Тацуми, вне всяких сомнений, будет вдвойне осторожен, чтобы не уступить влиянию демона, и не станет давать себе слабину ни с Хакаемона, ни со мной. Я рассерженно тряхнула головой. Нашла время для эгоистичных мыслей. Какими бы ни были мои чувства к убийце демонов Каге, это сейчас не важно. Я готова рискнуть чем угодно, лишь бы демон снова вернулся в меч, а Тацуми обрел свободу. Пол под ногами снова задрожал. Стены словно бы сочились демоническим гневом. Тени вокруг меня стали длиннее и теперь напоминали когти, которым не терпится сцапать добычу. Хакаемона подбирался все ближе. Нельзя было терять ни минуты. Я продолжила путь по подземелью, изредка замечая боковым зрением движения в камерах. Иногда из них доносились голоса, обрывки фраз и разговоров, которые не получалось разобрать. Я проходила мимо тайных страхов и самых мрачных воспоминаний Тацуми, чувств, которые он скрывал даже от самого себя, и меня терзало чувство вины. Вскоре камеры опустели, воцарилась тишина и стало заметно холоднее. Дыхание срывалось с губ облачками пара. Стены блестели от инея, окутавшего прутья. На потолке появились сосульки. Холод пробирал до костей, но я шла дальше. Кицунеби был единственным источником света в непроглядном мраке. Синевато-белые отсветы плясали на льду. Однако впереди меня ждал тупик. Коридор заканчивался толстой ледяной стеной. Я оглянулась назад. Может, я пропустила боковой ход или дверь, ведущую в другую часть лабиринта? Нет, я точно знала, что ничего не пропустила, и что душа Тацуми где-то здесь. Я повернулась к глухой стене и осторожно приложила ладонь ко льду. Холод обжег мне руку, словно пламя. И тут я почувствовала пульсацию, проблеск чувства где-то на той стороне. Сердце подскочило в груди. Он здесь, за этим последним барьером, и пока что его никак не достать. Что же делать? Будь у меня инструменты, я потихоньку пробила бы дыру в стене, но время стремительно истекало. Хакаэмона вот-вот явится. Нужно вызволить Тацуми прямо сейчас. Здесь, в царстве грез, твое лисье пламя сильно настолько, насколько пожелаешь. Я отступила на несколько шагов и подняла руки, широко расставив пальцы. А потом призвала к жизни лисье пламя. Оно заструилось по телу, поднялось по рукам и вырвалось наружу. Сине-белые языки осветили мрак, будто факел. Мысленно закричав, я собрала все свои магические силы и резким движением направила столб кицунеби в ледяную стену. Она зашипела так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Точно ей стало больно, и ото льда повалил пар, будто из драконьей пасти. Он закружил возле меня, лег на волосы и одежду. И все же стена таяла слишком медленно. «Ярче!» — приказала я, подбавив волшебные силы. «Ярче! Жарче! Пробить эту стену, как меч, тонкую ширму! Тацуми уже совсем близко, и меня ничто не остановит!» Неожиданно сам лед вспыхнул, как поднесенный к огню лист бумаги. Пламя кицунеби с ревом поглотило стену, а пар повалил так густо, что застлал мне глаза. Я сощурилась, отвернулась, прикрыв лицо рукой. Вскоре пар рассеялся, а огонь погас. Коридор опять погрузился во тьму. На миг она накрыла меня тяжелой завесой, но я быстро подняла ладонь, и на ней опять вспыхнул маленький шарик кицунеби, осветив дыру на месте бывшей стены, за которой оказалась комната. С потолка свисало чье-то тело. «Тацуми!» Я опрометью кинулась вперед и словно шагнула в бездонную пропасть. Земля под ногами поблескивала, точно океан иголочек, подошвы сандалий поскрипывали. Мои шаги эхом разносились во мраке. «Тацуми!» Мой голос прозвучал едва слышно в этой тьме без конца и края и канул в пустоту. От красных цепей, свисавших с потолка и поднимавшихся от пола, исходило зловещее сияние. А на цепях, раскинув руки и уронив голову, висел человек. Глаза пленника были закрыты. На нем не было кандалов и наручников. Мерцающие оковы вонзались прямо в тело и зарывались в плоть. «Тацуми!» Я подбежала к этой жуткой паутине и посмотрела на неподвижную фигуру. Сердце забилось где-то в горле. Тацуми не пошевелился и не открыл глаз. Его тело слабо светилась. Я натужно сглотнула и потянулась к нему. От цепей веяло какой-то злой силой. Казалось, они пытаются высосать из пленника жизнь. «Тацуми!» — позвала я еще раз. Голос предательски дрогнул. «Я здесь! Я пришла, как и обещала! Ты меня слышишь?» Несколько мгновений ответа не было. А потом Тацуми едва нахмурился. Веки его затрепетали, Глаза открылись, и фиолетовая радужка слабо замерцала. «Юмака», — прошептал он потрясенно. «Ты пришла, а я думал...» Он покачал головой. Медленно. Точно это движение причиняло ему боль. «Я видел, как тебя убил Хакаэмона». «Это все обман», — мягко сказала я непослушным голосом. Меня накрыло волной облегчения. «Тени, фокусы, лисья магия. Все, что видел Хакаэмона, было лишь иллюзией». «А ты настоящая?» — спросил Тацуми шепотом. «Или мне опять снится сон? Уже и сам не пойму». Его лицо исказило мука, и он опять зажмурился. «Нет, не смею надеяться. Стоит открыть глаза, и она опять исчезнет». Мое зрение затуманилось, и я быстро заморгала, чтобы смахнуть слезы. «Это не сон», — сказала я, делая шаг вперед. «На этот раз я никуда не исчезну. Посмотри на меня, Тацуми!» Его пронзительный взгляд опять остановился на мне. Я с трудом сдержала дрожь. «Я ведь обещала прийти», — шепнула я. «Я не позволю Хакаэмона выиграть. Раз он так хочет тебя победить, пускай сперва сразится со мной». Кицунэби вспыхнул у меня в руках. Я посмотрела на зловещие цепи. Они мигали, шипели, крепче сжимались вокруг своей жертвы, словно чувствовали, что я собираюсь их уничтожить. Я замешкалась на мгновение, завороженная их жутким мерцанием, а потом потянулась и схватилась за оковы. Руки пронзила боль. Я ахнула, стиснула зубы, но цепи не выпустила. Синевато-белое лисье пламя разгорелось на фоне оков и затрещало. Цепи зашипели, иступленно пульсируя, а потом по ним побежали черно-красные молнии. Тацуми вскрикнул, сжал кулаки, откинул голову. Мое сердце тревожно заколотилось о ребра. Я чувствовала, как цепи извиваются и дергаются под моими пальцами, будто живые. Ладони горели так, что слезы на глаза наворачивались. Нестерпимо хотелось ослабить хватку. Я отчетливо почувствовала, если держаться за эти оковы слишком долго, Хакаэмона поработит и меня, и я уже не смогу высвободиться и спасти душу убийцы демонов. Я зарычала, прижала уши, представила белое адское пламя, способное расплавить металл и испепелить все зло этого мира. «Я вам его не отдам!» — рявкнула я паутине из цепей и самому Хакаэмона, где бы он ни прятался. «Буду биться до последнего вздоха! Отпустите его!» Кицунэби с ревом взвыл к потолку. На моей памяти лисий огонь еще никогда не был так силен. Он объял цепи, которые я держала, а потом и всю паутину. Звенья под моими пальцами задрожали и растворились черным дымом, от которого вскоре не осталось и следа. Кицунэби пробежал по всей паутине, ослепительно полыхая. С почти человеческим воплем паутина тоже развеялась дымом, а вскоре и он обратился в ничто. Лисье пламя еще раз вспыхнуло и погасло. Больше сжигать ему было нечего. Комната погрузилась во тьму. Тацуми, освободившийся от оков, сжирающих душу, упал на пол. Несколько секунд он стоял на коленях, опустив голову и глубоко, рвано дыша. С тяжело колотящимся сердцем я опустилась рядом и вгляделась в его лицо. Тацуми снова закрыл глаза. Его кожа была пепельно-серого цвета, но слабый свет под ней потихоньку разгорался. «Тацуми!» Я очень осторожно тронула его за плечо. «Ты цел?» Убийца демонов сделал еще один глубокий вдох, распрямился и уставился на свои руки. Точно думал, что его по-прежнему сковывают цепи. «Их больше нет», — прошептал он и сжал кулаки. «Я свободен. Никогда бы не подумал». Сияющие глаза цвета индиго наконец задержались на мне. Взгляд фокусировался медленно, но боль, отчаяние и беспомощность в нем начали меркнуть. «Юмика», — позвал Тацуми, будто бы сомневаясь, что это все происходит взаправду. Он осторожно поднял руку и коснулся пальцами моей щеки, а потом положил на нее всю ладонь, шершавую, мозолистую. «Ты пришла», — выдохнул Тацуми, и под его искренним теплым взглядом любые слова показались мне лишними, неточными. Я подалась вперед и крепко обняла Тацуми, уткнувшись носом ему в шею. Он впал в ступор, застыл, потрясенный внезапными объятиями. Но постепенно его мышцы расслабились, плечи опустились, а руки обвили меня. Сперва осторожно, как будто Тацуми не знал, что делать, но потом, выдохнув и словно бы отпустив весь ужас, всю неуверенность и сомнение от пережитого кошмара. Он прижал меня к груди. Крепко, точно я была его спасением, здравомыслием, которое он так боялся потерять. «Аригатоу», — сдавленно пробормотал он мне на ухо. Я зажмурилась, наслаждаясь нашей близостью. Я чувствовала, как колотится его сердце, и мое тоже. «Юмака, спасибо тебе. Я этого никогда не забуду». Глухой хохот, хриплый и зловещий, сотряс воздух вокруг нас. «Ну что ж...» Холодный, насмешливый голос первого Они эхом разнесся по комнате. Пол под нашими ногами задрожал. «Это было призабавно. Поздравляю, лисичка. Ты нашла Тацуми. Вот только бежать теперь некуда. Сейчас он увидит, как я раздираю в клочки твою душу». Тацуми вздрогнул и сжал кулаки. Страх сковал мои внутренности, но я распрямилась вместе с убийцей демонов и всмотрелась в темноту. Присутствие демона ощущалось повсюду. «Душу нельзя убить», — сказал мне Белый Лис. «Ее нельзя разрушить навечно, но можно изнурить, ослабить, ранить, а порой и сломать. Если хочешь вернуть Хакаэмона в меч, надо лишить первого Они сил, чтобы Каги Тацуми смог изгнать его силой воли. Только осторожнее, души очень хрупки. Если Хакаэмона одолеет тебя, надломит твой дух, то он вернется в тело, а ты уже никогда не будешь прежней». «Я и не собираюсь бежать», — ответила я. Мой голос прорезал пустоту. «Я не уйду отсюда, пока Тацуми не получит свободу, а ты не возвратишься в меч навсегда, чего бы мне это ни стоило». Тацуми шевельнулся. Теперь его свет стал ярким. Он сиял, разгоняя темноту. «Что ж, Хакаэмона», — произнес Тацуми решительно. От его взгляда по мне побежали мурашки. «Нам двоим тут мало места. К тому же ты слишком долго владел моим телом». Тацуми поднял руку, и между пальцев заструился свет. Он собрался в мощный луч, а затем в меч. «Я не позволю тебе и впредь творить зверства от моего имени. Покажись! Если не боишься взглянуть в глаза хозяину того, что ты своровал». Хакаэмона снова рассмеялся, но на этот раз его смех был точно гром. Он заполнил собой пустоту и расколол лед под нами. «Прекрасно, Тацуми!» — пророкотал демон. Я прижалась к Тацуми, всматриваясь в темноту, чтобы вовремя заметить врага. «Если тебе так уж хочется посмотреть, как я разорву твою лисичку и выбью из тебя спесь, охотно повинуюсь. Только на этот раз твой дух будет окончательно сломлен. Ты забудешь, кто ты такой. Ну что, готовы, жалкие смертные? Тогда я иду». Разглядела я его не сразу. Сперва только почувствовала, как он приближается, а потом из черноты словно упал огромный камень, и во мраке замерцали красные, как раскаленные угли, глаза. Хакаэмона врезался в землю, точно палец Тецуба, который бог ударил по земле, и лед раскололся на крошечные кусочки, тут же взвившиеся вокруг нас, будто мы попали в снежную бурю. А когда все стихло, я опустила руку, которая закрылась ото льда, задрала голову и увидела демона. Первый Они, великий генерал Дзигоку, возвышался над нами, оскалившись в зубастой улыбке, от которой кровь стыла в жилах. Он был куда крупнее Ебурамы, демона, сравнявшего с землей храм Тихих Ветров и убившего всех, кто в нем жил. Кожа у него была чернильного цвета, а на руках мерцали красные символы и непонятные слова. Я попыталась их разобрать, но глаза защипало от яркого света. Я невольно поморщилась и отвела взгляд. Красные рога, будто объятые пламенем, торчали над лбом, на плечах и спине, а жуткую морду обрамляла густая белая грива. Когтистая лапа сжимала не Тецуба и не дубинку с шипами, а изогнутый меч. Клинок блестел, словно обсидиан, и навевал жуть, как и его хозяин. Хакаэмона постоял перед нами, наслаждаясь ужасом в наших глазах. Я смотрела на величайшего Они Дзигоку и чувствовала себя глупым сверчком, который решил сразиться с кошкой. Огненный взгляд древнего демона встретился с моим. Хакаэмона хохотнул. «Какой у тебя удивленный вид, лисичка!» — насмешливо подметил он. «Ждала чего-то другого? Думала, что на самом деле я выгляжу как Тацуми, только с рогами и при клыках?» Он осклабился, а Тацуми выступил вперед, загородив меня. Он не сводил глаз с демона. Тот снова усмехнулся. «А вот Тацуми всегда знал правду. Он меня чувствует. Я клеймо на его душе». Тень, омрачающая все его существование. И для него не секрет, что если эта тень высвободится, то поглотит его. Демон склонил голову на бок и взглянул на нас едва ли не снисходительно. «Да чего же вы крошечные и ничтожны, смертные? Я бы с вами позабавился». «Раздавить вас, как насекомых, слишком уж грубо, в духе какой-нибудь глупой зверюги вроде Ебурамы. Он никогда не понимал прелести смерти, того самого мига, когда взгляд твоего противника меркнет, а душа покидает тело, когда он сам понимает, что умер». «А ведь на свете нет ничего прекраснее. Мне всегда хотелось сразиться с тобой лицом к лицу, убийца демонов. Не разочаруй меня». Хакаэмона поднял руки и исчез в огненном облаке, окутавшем его тело. Пламя сделалось ослепительным. Я поморщилась и отвернулась. Однако через мгновение огонь погас, так же внезапно, как разгорелся, и я изумленно вытаращилась на то, что он оставил после себя. Хакаемона, уменьшившись до человеческого роста, ухмыльнулся, увидев мой потрясенный взгляд. Изменился не только его размер. Тело стало не таким мощным и широким, хотя под черной кожей перекатывались стальные мышцы. Голову по-прежнему венчали мерцающие красные рога, а грива не спадала до середины спины. Он стал похож на человека, на очень опасного воина. В опущенной руке поблескивал меч. Удивительно, но новое обличье внушало куда больше ужаса, чем грозная фигура господина Они, нависавшая над нами несколько секунд назад. «Ну что ж», — вкрадчиво проговорил Хакаемона, с улыбкой поднимая клинок. «Сейчас узнаем, кто больше достоин этого тела. По доброй воле я ни за что не вернусь в этот ваш проклятый меч. Только если мою сломленную, истерзанную душу силой туда затолкают. Итак, Тацуми!» Он со всей серьезностью взглянул на убийцу демонов. «Хватит ли тебе сил одолеть меня и обречь на вечные муки?» «Может, в одиночку я бы не справился», — ответил Тацуми негромко. «Но теперь совсем другое дело. Теперь я не один». Он посмотрел на меня, и от этого взгляда сердце забилось быстрее. Тацуми едва заметно улыбнулся и снова посмотрел на Хакаемона. «Вопрос в другом. Хватит ли тебе сил, чтобы справиться с нами обоими?» Демон ухмыльнулся. «Скоро узнаем», — сказал он и приготовился к бою, заведя за спину жуткий черный меч. Его глаза недобро мерцали. «Победитель забирает тело. Проигравшего ждет вечное забвение. Начнем».